Глава 7. Татары еще сидят в Перекопе и ждут, когда армия Лосси повторит маневр Миниха прошлогодний, чтобы в Крым проскочить. А они уже здесь, на косе Арабатской. Идут, и слева от плеча солдата бурлит море Азовское, а справа затишало море Гнилое. Наконец татары разгадали обман русских. Менгли-Гирей, новый хан Крыма, сорвал свою орду от Перекопа. На лошадях они ринулись к южному побережью, к самой оконечности косы Арабатской, чтобы там встретить русскую армию на подходе. И русские волею природы сразу окажутся в ловушке. В этот рискованный момент средь окружения Лосси начался бунт. Заговор против полководца созрел между генералами. Ночью, когда фельдмаршал дремал возле костерка, его обступили во мраке зловещие фигуры. «Ретируйте войска назад!» — сказал граф Дуглас. «Еще шаг вперед по косе! И смерть!» «Чьей смерти вы убоялись?» — спросил Лосси. По карте генералы стали ему доказывать. «Мы на пути гибели! Движение по косе к югу опасно! Пока турецкий флот не закрыл для нас капкан у Геничей, надо бежать обратно в степи, спасаться за стенами Азова!» «Молчать!» — вскочил от костра Лосси. «Или не знаете, что нет предприятий на войне, кои не были бы сопряжены с риском?» Ему грозили, его пытались уговорить. «Надо отступать, фельдмаршал!» — требовали генералы. «Не упрямствуйте! Менгли-Гирей перегнал конницу от Перекопа в конец косы Арабатской, как раз туда, куда ведете вы нас! Одним ударом хан Крымский дела свои поправит, а нам с кончика ножа даже спрыгнуть будет некуда! Здесь вода, там вода!» Лосси долго молчал. Потом сел на барабан, кожа которого, обветренная и сухая, скрипела под ним. Он плюнул в пламя костра и велел разбудить чиновников походной канцелярии. «Вот этим господам, — он показал на генералов, обступивших его, — немедля выдать пасы до Киева, а чтобы в бессердечии меня потом не попрекали, даю в дорогу им конвой почетный в 200 драгун конных. Пусть идут!» Фельдмаршал остался без генералов. Но с ним солдаты, офицеры, с ним и калмыцкие тысячи на конях. С ним и моряки флотилии Бредаля, которая во мраке ночи сонно шевелила веслами галерными. Лосси долго ворочался на песке. В генеральских страхах была и доля истины. Они правы. Армия сейчас словно капля воды, стекающая по длинной ветке. И где-то есть конец, когда капля нависнет и сорвется, падая куда? Утром вернулись генералы. С понурым видом прощения просили. И пасы рвали, бросая клочья их себе под ноги на песок. «Прощаю вас», — сказал Петр Петрович. «Но доверия прежнего от меня не ищите. Черпайте, господа генералитет, примеры доблести от подчиненных своих, кои не пасов, а викторий жаждут». Армия шагала дальше, по краю Крымского лезвия, по гребню острому косы Арабатской. За тяжким покоем Гнилого моря угадывался маня зеленеющий Крым. Армия Лосси не ведала, что творится в армии Миниха. Очаков был далек от них, дым его пожаров несло по другой стороне Крыма. Очаковское пожарище благоухало смрадом трупным. Мертвецы турецкие разлагались под руинами обгорелой цитадели. Над фасами крепости зыбко дрожали в горячем воздухе гнилостные испарения. Держать на этом гноище армию становилось опасно. «Не пора ли нам уходить?» Миних сознавал, что двору венскому он не угоден, ибо цесарцы хотели русскую армию себе подчинить, сделать ее послушным орудием венской политики. Но фельдмаршал желал самостоятельности для себя. И сейчас, прослышав о разгроме турками австрийских легионов, Миних со злорадством сказал: «Манштейн, ну-ка затащите ко мне фон Беренклу!» Венский атташе явился, и Миних заворчал: «Не вы ли, сударь, утверждали, что русская армия дикая и воюет не по правилам? Любопытно знать, каковы же правила вашей армии, если ее в клочки разносят басурмане?» Цесарский майор ожесточился. «Инструкция предписывает вам, фельдмаршал, следовать со своей армией на Бендеры, дабы положение нашей армии облегчить». «Опять русским ваше говно месить?» — рявкнул Миних. «Может, сознаетесь, майор, по чести? Зачем ваш император старый в эту войну залез, как в лужу? Молчите, понимаю вас». «Вена не забывает, что наш принц Антон Брауншвейгский скоро станет отцом российского императора, и наш долг...» «Да бросьте!» — отмахнулся Миних. «Едина цель у вас, чтобы солдат российских не допустить до Дуная и княжеств валашских. Но мы там будем. Так и отпишите в Вену». «Вас ввели в заблуждение советники ваши». «Нет! Я введен в истинность намерений ваших из-за всего опыта общения с вами. А на Бендеры я пойду. Торжествуйте!» «Аминь!» — произнес пастор, утешая фельдмаршала. Мартенс боялся, что в запальчивости Миних наболтает много лишнего. Фон Беренклу удалился, и Манштейн спросил: «За что вы так безжалостны с ним были, экселленс?» «Беренклу подлейше в Вену депешировал, что русские солдаты и вправду хороши. А я, великий Миних, будто недостоин носить чин австрийского капрала. Из Вены это письмо переслали в Петербург, и вот копия с него, которую мне Астерман с любезностью переправил, чтобы кровь мне испортить». В шатер шагнул штаб-доктор Павел Кандаиди и доложил, что в итальянской Мессине вспышка чумы. Следует отныне окуривать почту и курьеров. «Мессина далека от нас», — ответил фельдмаршал. «А мы идем на Бендеры, и окуренные порохом уже не заболеем». Он повернулся к Бобрикову, спрашивая: «Что значит слово «Бендеры»?» Походный толмач развел руками. «Не могу перевести, ваше сиятельство. С турецкого на русский лад получается такое «я хочу». «А я вот не хочу, Бендер», — смеялся Миних. «Просто мне желательно сейчас отвести армию подальше от Очакова, в котором скопище трупов грозит нам гиблым поветрием». В глубине лимана Днепровского моряки тем временем заложили шанец Александровский и не ведали, что на месте этого шанса вырастет город благодатный Херсон. Казачья вольница улетала в степи, преследуя нагайцев. Сама будто ветер степной, кони неслись под донцами, почти не касаясь травы. В Очакове спешно укрепили артиллерию, понаехали из России инженеры воинские, на кораблях с песнями и гвалтом прибыли в лиман коши запорожские. Всех их оставили крепость стеречь. А сама армия без торопливости потянулась шляхами в сторону Бендер. «Что-то не подгоняют нас», — судачили офицеры. «Видать, маршал ради австрийцев ног ломать не желает. А вот об Ласси ничего не слыхать. Не пропал ли со своей армией?» «Один раз, — сказал Ласси, — мы врага обманули. Но сейчас, кажется, Менгли-Гирей обхитрил нас. Сам хан поджидает армию в ауле Арабат, а мост из бочек у Сиваша, нами оставленный для ретирады, татары разрушили. Выход один — обмануть врага вторично». С моря шла крутобокая скамповея под квадратным парусом и под веслами, которые взмахивались ровно, будто крылья большой птицы. Сходу она врезалась в берег, полезла форштевнем на яркий, слепящий от солнца песок. В воду, засучив штаны повыше, спрыгнул с борта скамповеи капитан де Фремери. «Флот!» — прокричал издали. «Флот подходит турецкий!» «Так деритесь с ним!» — ответил Ласси. «Нам сухопутным с кораблями не совладать! Передайте привет Бредолю!» Порыв ветра рванул с гребня косы песок, сыпанул по людям сухо и жестко. На галере снова зарокотал, хлопая парус. Скамповею качнуло, приподняв, и де Фремери на прощание сообщил. «Буря! Еще вчера ждали! Буря поспешает!» С барабана, стоявшего перед Ласси, ветер сорвал карту и унес ее в небо к большим и черным тучам, плывущим от Крыма. Скамповея отходила прочь. В знойных вихрях пропадала вдали арабатская коса, от которой несло жаром, словно от печки. Парус брали в рифы матросы, одетые на голландский образец, в штанах до колен, в чулках рыжих, в шляпах на горшки похожих. А на веслах трудились солдаты, полуголые, черные от загара, спины у них белые от соли. Над людьми гудела раздутая шквалами парусина, а 12 пар весел, вырубленных из русского ясеня, настойчиво вздымали воду под бортами скамповеи. Де Фремери показал вдаль, спрашивая Рыкунова. «Плохо вижу. Скажи-ка, Мишка, что там виднеется?» «Турок бежит под флагом, капудан Паши!» Вдоль опасных мелководий, иногда днищем по отмелям чиркая, скамповея де Фремери поспела к флотилии, когда круто заваривался шторм. Корабли уже рвало с якорей, а на иных командирами рядовые матросы служили, не хватало офицеров. Вдоль горизонта, будто отбитая по веревке, протянулась линия парусов турецкой эскадры. Бредаль опустил трубу и сказал, не печались: «Они мористе, от того моря трепать их станет больше». Всю ночь била флотилию на волне. Прибой был жесток и крут. Счастливцы, кого волною на берег выкидывало. Иные же корабли через многие течи тонули. Сутки подряд летел смерч воды через косу арабатскую, посередь которой, цепляясь за гребень ее, спасались люди и спасали из воды, что попадется. Бочка там, пушка, канат, весло, все давай. Из 217 вымпелов флотилия Бредаля в одну ночь потеряла 170 вымпелов. Только чуть потешало, вице-адмирал приказал: «Это еще не горе! Стать в дефензию!» Дефензия — оборона. Отрыли окопы, вдоль косы наставили пушек корабельных, обложились ядрами. Горели всюду костры, чтобы прожарить ядра до красна. Развивались на ветру лохмотья матросских голландок, в улыбках сверкали солдатские зубы. «Иди к нам, турка! Мы тебе Кузькину мать покажем!» От бортов вражеской эскадры сорвались разлапистые якоря и грузно потонули в море. На флагмане капудан Паши раздался сигнал к огню. Тут и русские стрельбу открыли, да столь удачно, что душа радовалась. С косы было видно, как ядра летят и в бортах застревают. Оттуда дымок, потом дымище, а затем, глядишь, и огонь показался. Де Фремери командовал батареей, поучал неопытных канониров. Чтобы не все в борта целились, надо и рангоут сворачивать, надо паруса ядрами разрывать. 4 часа длилась баталия. Пока турки не ушли, великом замешательстве. Бредаль велел мичману Рыкунову взять корабль, спуститься на нем к Зюйду и выяснить, что там с армией. Мичман прошел вдоль косы, но там, где вчера еще видели лагерь войска, теперь не было ни души. Опустела коса арабатская. Лишь на песке еще виднелись следы солдатских ног. Рыкунов пробежал под парусом еще с десяток миль и лишь тогда приметил небольшое войско. Приблизились к берегу. «Эй!» — окликнули идущие по косе. «А где же армия?» К воде подошел офицер, его прибоем с головой окатило. «Армия? Того знать не положено. Я дело пытаю. Кто вы такие и куда идете?» «Мы из армии Ласси, а идем прямо на Арабат, до самого конца этой треклятой косы. Там же хан крымский засел, он погубит всех вас». «На то и посланы», — отвечали с берега. «Видать, не уцелеем». «Но зато туркам глаза отведем от армии!» «Вот и шлепаем!» Прибой снова нахлынул с моря. Офицер отряхнулся и весь мокрый, весь непреклонный, побежал нагонять войско свое. Армия фельдмаршала Ласси пропала с косы. Она как та капля, что долго сочилась по длинной ветке и вдруг исчезла сама по себе, высушенная ветром, уничтоженная солнцем. Где она? Этого не знали даже татары. Ни дождинки с неба. Вода в лиманах затухла, а Днестр и Буг стали зелеными от цветения. Жарко было. Армия Миниха шла на Бендеры по выжженным лугам через пепел палевый. Солдаты шагали вдоль Буга, мечтая поскорее войти в лесную прохладу. В рядах слышалось мечтательное. «Бруснички бы! Малины! Родничок бы встретить!» Но даже кустарник, который желтел на берегах, и тот безжалостно выжгли татары на пути армии русской. Скот падал тысячами. Оставался лежать в степи, гнилостно вздуваясь боками. Драгуны давно топали пеши, неся на себе седла и амуницию. Иные плакали, разлука вечная с лошадью, как с человеком близким. Жестока она и огорчительна. Но как бы невелики были тягости походные, ни одного дезертира армия Миниха не знала. Их было много, очень много таких беглецов в дни мира. Но никто из русских воинов не убежал с войны. И это особенно поражало иностранных атташе, что при российской армии состояли для наблюдения. В поисках лугов для пастьбы Миних с разгону форсировал Буг, надеясь выискать нетронутые поля. Через топь армия искала травы, цветов, родников и прохлады. Сравнительно еще немного отошли они от Очакова, а до Бендер было очень далеко. «Остановите армию!» — сказал Миних. «Надо подумать!» Все уже решено. В Бендерах им не бывать. И Миних писал к императрице. Ни о чем более, как о способном и безопаснейшем обратном марше размышлять принужден я находился. Здесь, на просторе степей, фельдмаршал раскрыл свои карты. Бендеры в этой кампании брать ему не хотелось. «Идем на винтер-квартиры?» — спросил его Манштейн. «Да», — отвечал Миних. «Потянемся на Украину!» Пастор Мартенс говорил Миниху правду в лицо. «Вы не победили в этой кампании. Вы ее выиграли, как простофиля в карты. Везучий человек искусен, кажется, и без дарований. После всех ошибок, допущенных вами под Очаковым, вы заслуживали быть забитым полностью и плавать в луже крови». «Победители не судят!» — огрызался Миних. «Но их осуждают время и потомство. Удачи же случайные не выковывают победы прочной. Я вам, мой друг, добра желаю и говорю, постерегитесь. Ведь батальное счастье переменчиво, как непутевая женщина. Сейчас вы славны перед Европой, но можете стать и смешным. Армия топала на Украину. Миних порою задумывался. Кто мне скажет, куда провалился Ласси? До него доходили слухи, будто армия Ласси уже разгромлена в Крыму. Перебежчики и лазутчики клятвенно сообщали, что в Кафе уже торгуют целыми связками русских солдат. Будто редиску вяжут татары пленных в пучки и продают за море по дешевке, ибо добыча хана велика. Верить? А почему бы и нет?